Наши взгляды встретились. Кто первый опустит глаза? В этой дуэли взглядов испытывалась прежде всего сила воли. К несчастью для Джейсона, моя воля за 70 лет подвергалась испытаниям не единожды, а его, благодаря деньгам Реда Стивенса, пожалуй, впервые. Он отвел взгляд и пробормотал. «Ладно, давайте смотреть запись». На экране появился Ред Стивенс. На этот раз он казался энергичнее и напористее, чем прежде. Складывалось впечатление, будто каждое новое препятствие, встающее перед нами, приобретает для него все большую важность и значимость. «Джейсон», — начал Ред, — «следующая составляющая дара, которую ты пытаешься получить, касается знания и обучения. Насколько тебе известно, мне не удалось получить систематического образования, а у тебя, насколько я помню, есть диплом какого-то элитарного заведения. Не моя вина, что это заведение мало чем отличается от курорта для богатых бездельников». Джейсон хлопнул ладонью по столу и шумно выдохнул. «Погоди обижаться», — улыбнулся Ред. «Я уважаю университеты и всякое систематическое образование. Просто так вышло, что в моей жизни ничего такого не было. Зато была бьющая через край любознательность. Я хотел узнать об окружающем мире все, что только можно. Вышло так, что я не смог окончить школу. Тем не менее, интерес к чтению и способность думать и наблюдать сделали меня относительно образованным человеком. Учение — это процесс. Отсидеть положенное время в колледже и выйти оттуда с дипломом, возомнив себя образованным, не значит чему-то действительно научиться. Я думаю, что процесс учения только и начинается после выпускного вечера. Все, что мы называем образованием, — лишь инструменты и база для грядущих жизненных уроков. В конечном счете, сынок, лучшим учителем является сама жизнь с ее взлетами и падениями. Мое богатство и успех лишили тебя такого учителя, и теперь я попытаюсь возместить тебе причиненный мной ущерб. Ред сделал паузу, чтобы собраться с мыслями. Через несколько секунд он продолжил. «Джейсон, тебе предстоит небольшая поездка. Я попросил мистера Гамильтона и мисс Гастингс составить тебе компанию. Целью вашего путешествия будет величайший из открытых мной источников знания. Если тебе удастся сохранить непредубежденность, ты найдешь ключ к решению нынешнего задания. После месячного пребывания в этом храме науки ты должен убедительно объяснить мистеру Гамильтону свою интерпретацию сути учебы, образования и знания. Мистер Гамильтон в курсе всех деталей и будет информировать тебя по мере необходимости. Удачи, сынок!» Мисс Гастингс поднялась, чтобы вынуть диск из плеера. Джейсон, скучающе покорным тоном, спросил: «И куда мы должны ехать? И что мы должны там делать?» Я встал и направился в сторону дверей, на ходу разъясняя. «Джейсон, мы никуда не должны ехать и ничего не должны делать. Мы можем остановить все это и расстаться сию же минуту. Но если вы хотите, чтобы мы продолжили, будьте добры приехать завтра в 7 утра в аэропорт к выходу номер 27. Захватите с собой паспорт, летнюю одежду и конструктивное отношение к делу. Всего доброго, молодой человек». На следующее утро мы столкнулись с Джейсоном, еще не доходя до аэропорта. Он пересекал автомобильную стоянку с чемоданом в руке. «Джейсон», — окликнул я, — «доброе утро. Удивительно видеть вас здесь за полчаса до вылета». Он засмеялся. Я решил приехать вовремя, чтобы не ставить рекорды на стометровке и не протискиваться в закрывающуюся дверь. Когда мы переходили ведущую к терминалу дорогу, мисс Гастинг взяла меня под руку и многозначительно прошептала: «Пусть маленький, пусть медленный, но все-таки это прогресс». Джейсон нагнал нас и поинтересовался: «Так куда же мы летим?» «В Южную Америку», — ответил я с улыбкой. Джейсон от удивления даже остановился.